Глава 9. Есения. Зверь не закрывает за собой дверь, идет по длинному коридору, не оборачиваясь, знает, что я последую за ним. У меня нет другого выхода. «Не бойся», — шепчет мне Ольга Сергеевна, — «я бы не допустила этой встречи, не будучи уверена в госте». «Наверное, мне нужно поблагодарить управляющую, но я просто смотрю на нее несколько секунд и поднимаюсь с диванчика. Я делаю два первых неуверенных шага, а потом цепляюсь взглядом за мужскую спину в темной рубашке, как за маячок. В голове творится настоящий хаос, сердце долбит в груди так часто, что кажется, еще чуть-чуть, и оно не выдержит. Между мной и зверем приличное расстояние, и можно подумать, что нам просто нужно в одну сторону, но я вижу заинтересованные взгляды коллег, ведь нечасто встретишь гостя в коридорах, предназначенных для перемещения персонала. Наконец мы выходим в фойе второго зала. Я кивком здороваюсь с администратором, что вскакивает словно на пружине при виде зверя. «Добрый вечер, Марк Борисович, все готово к вашему приходу», — докладывает тот с улыбкой на губах. «И мне нужно учиться улыбаться по заказу и изображать радость от встречи», — замечаю я про себя. «Благодарю», — отзывается зверь и продолжает свой путь. «Я чуть сбавляю шаг, пытаюсь сохранить немного гордости и зайти не сразу следом за мужчиной, а спустя хотя бы десяток секунд». «У меня еще есть возможность отступить, но когда я переступлю порог этой комнаты, дороги назад не будет, и я, рывками вобрав кислород, берусь за холодную ручку и шагаю в полумрак. Если я до этого думала, что мое сердце не может биться чаще, то я ошибалась. Я отодвигаю тяжелую портьеру и ищу зверя взглядом. Кровать пуста, мужчина сидит в одном из кресел, смотрит на меня со злой усмешкой на губах, достает из кармана брюк пачку сигарет и прикуривает. Комнату быстро наполняет отравляющая смесь табака и терпкого аромата туалетной воды». Мужчина подносит сигарету к губам и глубоко затягивается, чуть прищурившись. Его глаза совершенно черные, бездонные. Сейчас он напоминает мне дьявола, красивого, опасного, искушающего и не знающего отказа. Зверь тушит окурок, отбрасывает его в пепельницу, а я продолжаю стоять, не в силах сделать шаг или произнести хоть слово. И это молчание пугает. Пугает намного больше, чем то, что я успела представить, следуя за мужчиной. Казалось, как только закроется дверь, зверь возьмет меня грубо и болезненно, покажет мне мое место. И... произношу я, догадываясь, что он ждет следующего шага от меня. И что мне делать дальше? Спрашиваю, ощущая сухость во рту. Невыносимо хочется пить. «Сядь», — произносит зверь, указывая на низкое кресло рядом с собой. Я послушно исполняю просьбу, и вновь молчание. Мужчина рассматривает меня, склонив голову на бок, скользит взглядом сверху вниз, будто он не успел рассмотреть меня, пока я стояла на фоне темного занавеса. «Выпьешь?» — спрашивает он. Я отрицательно качаю головой. «Выпьешь», — констатирует, игнорируя мой отказ. Он поднимается, подходит к бару, наполняет два бокала на треть чем-то темным и возвращается ко мне. Подходит слишком близко, так что мое лицо оказывается на уровне мужского паха. «Пей, так разговор будет проще». «Разговор?» — переспрашиваю я, принимая бокал и поднося его к губам. Зверь ждет, когда я сделаю глоток, хмыкает, наблюдая за тем, как я закашливаюсь от крепости напитка. «Естественно, разговор. А что ты себе успела нафантазировать, Есения, м?» уточняет со смешком, присаживаясь на свое место. «Ничего». Мужчина отпивает половину содержимого бокала и произносит: «Я сделаю вид, что поверил». Я отворачиваюсь и делаю следующий глоток, прячась от тяжелого взгляда. «Давай на чистоту, Есения. Та сумма, что я озвучил Ольге, не за одну нашу встречу. Я не настолько отчаялся, чтобы платить баснословные деньги за разовый секс». «Я понимаю», — отвечаю я, пытаясь казаться уверенной. При этом даже взглянула на зверя. «Это замечательно. Не люблю идиоток». Всего несколько слов, но мне вновь указали место. «Я лишь товар». «Есть несколько правил. Если я звоню, то не хочу слышать отмазки про головную боль, менструацию или про то, что тебя затопили соседи. Ты должна быть готова через час». «Но», — возражаю я могу быть на работе. Про Егорку я умалчиваю. Не хочу посвящать зверя в свою личную жизнь. «Тогда я сам приеду в клуб». «Нет». Мужчина хмурится. «Что значит нет?» Уточняет тоном, от которого холодок пробегает вдоль позвоночника. «Я ярко представляю шепотки за своей спиной, смешки, то, как девочки будут смотреть на меня, снисходительно улыбаться и тихо называть шлюхой, делая вид, будто не знали, что я стою у них за спинами. Я не хочу, чтобы коллеги знали о наших встречах. Это помешает мне работать. Я не смогу, я...» Как же глупо сейчас звучат мои слова. «Пожалуйста». Произношу, понимая, что не остается ничего, только умолять. «Где угодно, только не здесь». «Ты уверена, что где угодно?» «Понимаю, что в вопросе зверя ловушка, но соглашаюсь». «Да». «То есть, если я захочу тебя трахнуть на парковке торгового центра, на капоте автомобиля, ты не скажешь «нет»?» «Но...» Я растерянно смотрю на мужчину. «Он серьезно? Серьезно сделает то, что сейчас озвучил? Я не сделаю этого». «Чего не сделаешь, Есения? Не скажешь «нет» или не сделаешь то, о чем я прошу?» «Не стану заниматься сексом у всех на виду», — отвечаю, глядя прямо в лицо мужчины. «Меня это не устраивает», — говорит он и встает. «Только зря потратил время». Берет пачку сигарет со стола и идет к выходу. В этот момент у меня словно все обрывается внутри, ухает куда-то вниз. Я не могу упустить единственный шанс, но и не смогу сделать то, о чем просит зверь. Он сумасшедший. Неужели ему самому хочется устраивать шоу на публике? Сомневаюсь. Это же удар по деловой репутации, и не только. Он проверяет меня, желает полного подчинения. Эти мысли отрезвляют, возвращают частичку уверенности. Если ему так нужно, я сыграю по его правилам, буду послушной куклой. Я поднимаюсь на ватных ногах, смотрю в затылок мужчины, набираю в легкий воздух. «Это все условия?» — спрашиваю на выдохе. Мужчина останавливается и медленно поворачивает голову. На его губах играет злая улыбка. Он знал, что я соглашусь. «Нет, есть еще одно. Пока я тебя не отпустил, ты не спишь ни с кем, кроме меня». «Это правило можно было и не озвучивать», — отвечаю я сдавленно. С приближением зверя храбрость вновь покидает меня. «Какая преданность?» Он останавливается в шаге. «Это не преданность», — комментирую я. «Я хочу сохранить хоть немного уважения к себе, если это возможно», — добавляю, отводя взгляд. Мужчина хмыкает. «Драматично», — произносит с пренебрежением. Я с трудом игнорирую выпад, но вовремя вспоминаю, кто я и кто он. Зверь купил меня, я его приобретение, новая игрушка. Надеюсь, я придусь не по вкусу, и он быстро забудет обо мне. С этими мыслями губы дергаются в усмешке, что не укрывается от мужчины. «Зачем тебе деньги?» — спрашивает он. «Чтобы жить». «Не играй со мной», — злится зверь. «Я не играю», — отвечаю я, медленно поднимая взгляд. «Я просто не хочу отвечать на этот вопрос». «Почему?» «Это личное», — говорю, уже глядя в темноту бездны. Мужчина улыбается, но от этой улыбки его выражение лица не становится приветливее и мягче, такое же жесткое и пугающее. Интересно, зверь умеет улыбаться кому-то искренне? Сомневаюсь. Такие рождаются с маской пренебрежения и холодности. «Не надо так плохо обо мне думать, Есения», — произносит он, блуждая взглядом по лицу. «Зверь несколько раз задерживается на моих губах, и я перестаю дышать, но не предпринимает никаких действий». «А есть разница, о чем я думаю?» — отвечаю и осекаюсь. «Нет», — отвечает он серьезно. «Мы продолжаем стоять друг напротив друга. Я не смею отойти, а зверь продолжает изучать меня». «Я должна что-то сделать?» — спрашиваю несмело. «Пора признать, изображать уверенность не мое. Ты чего-то хочешь?» «Почему ты так послушна?» — вновь задает вопрос, что приводит в замешательство. «А разве я делаю что-то неправильно?» — уточняю я. «Делаешь. Ты готова переспать со мной, но еще не удостоверилась, что я дам тебе обещанные деньги», — замечается смешком. «И я густо краснею до кончиков волос. Полумрак не скрывает это от зверя». «А как я должна удостовериться в этом?» — спрашиваю я. «Мне нестерпимо хочется отступить на несколько шагов, вырваться из невидимого плена, не вдыхать обволакивающую смесь ароматов туалетной воды и табака». Мужчина сам отходит, достает телефон из кармана брюк, опускается в кресло, оставляя меня одну. «Допустим, вот так». В комнате раздается приглушенный звук принятого сообщения. «Проверь». Зверь кивком указывает на мою сумочку. Сумочка осталась в кресле. Я выполняю сказанное, достаю телефон и читаю сообщение от банка. На мой счет поступила сумма, большая сумма. Ее хватит, чтобы оплатить остаток долга за операцию брата. «Достаточно?» «Да», — отвечаю я. «Серьезно? Не станешь просить больше?» «Нет». Я сжимаю в руках телефон. «Мне не нужно больше. В помещении воцаряется тишина, и я не понимаю ее причины». «Хорошо», — наконец произносит зверь. «Не забудь про мои условия. Я, как любой нормальный мужчина, не люблю делить свое». «Как любой капризный ребенок», — поправляю я мысленно и отмечаю, что мужчина собирается уходить. Он бросает нечитаемый взгляд на свой телефон, допивает алкоголь, быстрыми движениями проходится по экрану, набирая сообщение. В действиях нет прежней наигранной лени и расслабленности. Теперь зверь похож на занятого человека, у которого нет лишней минуты. «Сегодня я тебе не позвоню», — небрежно роняет и спешит к выходу. «До встречи, Есения!» — покидает комнату, оставляя меня совершенно растерянной. Зверь был прав. Я представляла нашу встречу другой, точно не похожей на беседу. Лишь через несколько минут понимаю, он не вернется, и спешу уйти. Как только гость покидает комнату, администратор направляет туда горничную, а я не хочу этой встречи. Мне везет. По коридорам второго этажа я прохожу никем не замеченная. На улице сразу выхватываю взглядом желтый автомобиль с нужными номерами и прошу водителя поспешить, прижимая сумочку к груди. За время поездки я дважды проверяю, на месте ли карта банка. На административном этаже больницы девушка, что принимает платежи, узнает меня, приветливо здоровается и просит подождать несколько минут, заполняя журнал. Никогда еще время не тянулось так долго. «Вы пришли оплатить остаток?» — интересуется она, откладывая шариковую ручку. «Да». «Отлично, ваши документы, пожалуйста». И когда я протягиваю вместе с листами бумаги карту, понимаю причину своей нервозности. В этот самый момент я лишаюсь призрачного шанса быть свободной. Пока деньги на моей карте, их еще можно вернуть, хотя кого я пытаюсь обмануть? Зверь бы их не принял. Я его цель. «Все отлично, это ваше, а ксерокопию передайте вашему доктору. Хорошего вам дня». «Спасибо». Дрожащими руками я забираю кипу листов. «И вам». Вот она, точка невозврата.